Римские путешествия. Покидая Рим, великий поэт Гай Валерий Катул писал: «Фурий ласковый и Аврелий верный, вы, друзья Катулу, хотя бы к Инду. Я ушел, где море бросает волны на берег гулкий, или страну Гиркан и арабов пышных, к сакам и парфянам, стрелкам из лука, или туда, где Нил семиустный мутью хляби пятнает». Он уезжал ненадолго и недалеко, в Вифинию, нынешнюю северо-западную Турцию. И друзья, с которыми он прощался, были в действительности ревнивыми соперниками, а прекрасные строфы, перебирающие имена народов и стран, всего лишь пародии на официальную оду. До начала нашей эры оставалось 55 лет. Это было время, когда в Месопотамии впервые столкнулись Рим и Парфия. Открыв целую эпоху дипломатической и военной борьбы на Востоке, в которой были втянуты армянские, сирийские и даже индийские цари, время, когда Юлий Цезарь впервые форсировал Рейн и год спустя высадился с двумя легионами на побережье Британии, словом, такое было время, когда сочинять оды генералам и сенаторам было выгодно, а пародировать их опасно. Кто знает, может быть, вовсе и не по воле богов служебная поездка в Вифинию не принесла Катулу ни почести, ни богатства.